чудного. Люблю и славлю я Его, меня кровью искупил и от грехов освободил. Моя душа так счастлива, надеясь на Спасителя. Победу Он всегда дает, и в отчий дом меня ведет. О чудо я, Его дитя, наследник Царства Божия, понять все это не могу, от сердца лишь воздам хвалу. Моя душа так счастлива, надеясь на Спасителя. Победу Он всегда дает, и в отчий дом меня ведет. Когда забота нас гнетет, наш дивный друг ее возьмет. Вся доверяю я Ему, ликуя я вперед иду. Моя душа так счастлива, надеясь на Спасителя. Победу Он всегда дает, и в отчий дом меня мое убежище Христос, Он жизнь с избытком мне принес. Несчастный друг, и ты спеши с нуждой своей к Нему прийти. Моя душа так счастлива, надеясь на Бога.